так что лишь каждое десятое бревно добралось до лесопилки, и стоимость леса не превысила 150 шведских крон. «Не знаю», — ответил я, — «не знаю, сколько зарабатывают на лесе, не имею представления». Мы стояли перед Вермландсбанком и смотрели друг на друга. Я наверняка был груб и угрюм, как часто с ней. Она растерянна и неуверенна, но не ожесточенна сегодня. Она прикусила губу, улыбнулась и внезапно сказала: «Зато мы с тобой попутешествовали вдвоем. Только ты и я. Это ведь тоже не каждый день бывает». «Да, но знаешь, что самое смешное?» «А есть смешное?» — спросил я. «Мы должны истратить деньги здесь. Мы не можем просто захватить их в Норвегию». Она расхохоталась. «Там какие-то строгости с валютным регулированием. Я, конечно, должна была о них знать, но упустила из виду. Впредь придется к таким вещам внимательнее относиться». Вот этому она никогда не научилась. Будучи мечтательницей по природе и слишком погруженной в себя почти все время. Но в этот день она внезапно собралась, снова засмеялась, взяла меня за плечо и сказала: «Пойдем-ка обратно, я тебе что-то покажу». Мы вдвоем пошли по улице в сторону вокзала. Я больше не мерз. Ноги одеревенели от долгого стояния, и все тело затекло, но от ходьбы все пришло в норму. Мы остановились перед магазином одежды. «Это здесь», — сказала мама и впихнула меня внутрь первым. Из комнатки позади прилавка вышел продавец, поклонился и поинтересовался, чем он может быть полезен. Мама улыбнулась и произнесла очень четко: «Нам нужен костюм для этого молодого человека». Конечно же, костюм по-шведски называется не костюм, а каким-то совершенно другим словом, догадаться о котором мы никак не могли. Но мама на этот раз не смутилась, а просто повернулась и пошла в угол к вешалке с костюмами, вдруг элегантно цокая каблуками, сняла один, покрутила его на плечиках, повесила через левую руку, чтобы посмотреть на него, потом кивнула в мою сторону и сказала, улыбаясь долгой улыбкой: «Вот такой костюм, вот для него». Мама улыбнулась и повесила костюм на место. А мужчина тоже улыбнулся, кивнул и стал измерять меня. Обхват талии и длину ноги по внутренней стороне бедра. А потом спросил, какого размера у меня рубашки. Я об этом никогда не думал, но мама знала. Продавец снял с вешалки темно-синий костюм моего, как он посчитал, размера, и показал на примерочную в глубине зала. Все это не переставая улыбаться. Я зашел в примерочную, повесил костюм на крючок и стал раздеваться. Там были большое зеркало и табурет. В магазине такая жара, что кожу на пузе и руках пощипывало. Меня вдруг разморило. Я плюхнулся на табурет, положил руки на колени, а голову опустил на руки. На мне были только трусы и голубая рубашка. Я уснул бы так, если бы мама не крикнула: «Трон, все в порядке?» «Да», — ответил я, поднялся и стал надевать костюм. Сперва брюки, потом пиджак поверх рубашки. Костюм сидел великолепно. Я долго смотрел на себя в зеркале, потом нагнулся, надел ботинки, выпрямился, посмотрел снова. Я не узнавал себя. Застегнул две верхние пуговицы пиджака, протер глаза тыльной стороной рук, потом долго растирал ладонями лицо, круг за кругом, потом несколько раз резко, жестко провел пальцами по волосам от лба и назад, потом зачесал челку на бок, а волосы за уши, размял губы подушечками пальцев, к ним прилила кровь, стала покалывать, и также с лицом. Я несколько раз хлопнул себя по лицу. Потом снова посмотрелся в зеркало, сжал губы и прищурился. Повернулся в одну сторону, глядя на себя через плечо, потом также в другую сторону. Я ни капли не походил на того, кем был до сегодняшнего дня. Я вообще не казался мальчиком. Я еще несколько раз провел рукой по волосам, прежде чем выйти из примерочной, и готов поклясться, что мама покраснела, увидев меня.